Позволив Люмбере начать обследование своего тела, Нортис воспользовался случаем и внимательно изучил доктора. Мужчина невысокого роста, с обширной лысиной, захватившей большую часть его головы и милосердно оставивший несколько пучков волос у висков и на затылке. Крючковатый нос нависает над плотно сжатыми губами. Глубоко посаженные глаза часто мигали. Покрасневшие веки навевали мысли о некоем воспалении, бессоннице или приеме не совсем обычных препаратов. Было в докторе что-то неприятное, заставляющее насторожиться и внимательнее заглянуть в его бегающие глазки с нездоровым блеском. Тонкие пальцы Люмбери немного дрожали, но вполне уверенно крепили к телу юноши многочисленные сенсоры, от которых отходили длинные провода, скрывающиеся в чреве уже активированного автоматического хирурга. На выносной панели робота один за другим загорались зеленые огни, и чем больше их становилось, тем довольней становился доктор Люмбери. Нортис всегда доверял своему внутреннему чутью и еще раз похвалил себя, чтобы заботился о телохранителе. С доктора станется взять больше предложенного и при этом не заплатить по счетам. Слишком уж скользким он был и при этом оставался приторно вежливым. Он как водорослевое желе, получаемое воспитанниками приюта в качестве десерта. Противное, сладкое и склизкое. Можно даже не жевать. Помести в рот, и оно будто живое само скользнет в желудок. Спустя долгих полчаса, в течение которых Нортис послушно выполнял команды доктора, а Марлин откровенно скучала. Диагностика была завершена. Выдвинув из корпуса робота компактную клавиатуру, Люмбери в бешеном темпе застучал по клавишам, время от времени останавливаясь и задумчиво пожевывая нижнюю губу. «Рад поздравить, юноша! Рад поздравить!» Люмбери оторвался от диагноста и повернулся к Нортису. «Все органы в великолепном состоянии. Ни малейших следов воздействия алкоголя или столь любимых молодежи наркотиков. Уровень радиации в норме, генетических сдвигов нет, равно как и болезней. Можно с уверенностью заявить, что вы абсолютно здоровы». «Значит, мы договорились?» — прямо спросил Вертинский, продолжая неподвижно лежать в переплетении медицинских проводов. Калека чувствовал себя мухой, попавшей в паутину к голодному пауку, что уже потирал с предвкушением мохнатые лапы и готовился к неспешной трапезе. «Что ж, несущей боли потери кровавой трапезы не избежать. Но надо сделать так, чтобы после завершения обеда Люмбери заплатил по счетам и заплатил честно». «Сделка возможна?» — повторил Нортис. «Несомненно, молодой человек, несомненно. Есть только одна небольшая проблемка», — делано огорчился доктор. «Отмеченные тобой имплантаты по стоимости многократно превышают стоимость предложенных органов. Я не могу позволить работать себе в убыток». «Убыток?» — горько усмехнулся Нортис. «Купленные у меня органы ты перепродашь в несколько раз дороже. О каком убытке идет речь?» «Позвольте, юноша, я работаю нелегально. Моя врачебная лицензия позволяет заменять необратимо поврежденные человеческие органы и части тела на имплантаты равноценного значения. Но извлекать абсолютно здоровые органы... Если попадусь на горячем, меня выкинут в открытый космос без скафандра. К тому же я перепродаю органы гораздо дешевле официальной стоимости». «Меня это волнует меньше всего, доктор Люмбери», — покачал головой юноша. «Свои проблемы решайте сами. Мы договорились, или мне искать врача посговорчивей?» «Я не могу пойти на такие расходы, юноша. Просто не могу», — запричитал доктор и вывел на экран своего броскома список. «Взгляни на составленный тобой перечень. Имплантат сердца модели 3H1203, имплантат печени модели 3Z8432, пара почечных имплантатов 3B4683, имплантаты третьего уровня. Молодой человек, пусть и самой дешевой линейки, но ты хочешь получить имплантаты с дополнительными функциями. Третий уровень. Это ведь для работы и жизни в военных или приближенных к экстремальным условиях. Теперь взгляни сюда. Ты захотел протез правой руки с артианитовым напылением и дополнительными активаторами мускульных усилий. Ради всего святого, зачем тебе такие мощные имплантаты? Для нормального поддержания жизнедеятельности организма за глаза хватит первого уровня. Понизь свой аппетит, и мы обязательно договоримся. Не хочешь? Не надо. Твое право отказаться, док. Пожал плечами Нортис и нарочито медленно начал освобождаться от датчиков и присосок. Сожалею, что отнял время. Постой. Зачем же так торопиться? Сполошился Люмбери. Всегда можно прийти к обоюдному согласию. Доктор, тебе же сказали. Не хочешь? Не бери. Вмешалась Марлин. Что непонятного? Вали отсюда вместе со своим ржавым роботом. Отлепившись от стены, девушка угрожающе шагнула к доктору, заставив того отшатнуться. «Вали, пока я твоему роботу все лапы не повыдергивала!» Нортис спокойно наблюдал за разгорающимся скандалом. Он и Марлин заранее обговорили подробности предстоящего торга. Девушка старательно отыгрывала роль туповатого телохранителя, и доктор повелся на ее игру. «Нортис! То есть я хотел сказать, господин Нортис, успокойся своего Цербера. Зачем искать другого покупателя, если я уже здесь? Проявите благоразумие! Я согласен на все ваши условия, но с небольшими или даже крохотными дополнениями. Это все, чего я хочу. Прошу, выслушайте. Я лишь жажду справедливого обмена». «Постой, Марлин». Юноша лениво поднял единственную руку, останавливая разошедшегося телохранителя. Что за дополнение? «Помимо внутренних органов, у вас очень неплохая кожа, господин Вертинский», произнес Люмбери, с опаской косясь на отшагнувшую обратно к стене Марлин. «Не кожа, а просто загляденье. Мечта. Молодая, здоровая и наверняка гладкая, как у младенца. Не думаю, что, пожертвовав парой лоскутов кожи в пользу бедного старого доктора, вы сильно огорчитесь». «Такой молодой организм, как у вас, господин Вертинский, даже и не заметит столь ничтожной потери». «Пара лоскутов, не больше». «Договорились», — кивнул Нортис, поморщившись от фальшиво-слащавого тона доктора. «Что еще?» «На рынке особенно ценятся органы воспроизведения как отдельно, так и со здоровыми семенниками». «Нет», — коллега решительно прервал доктора. «Не продается». «Но позвольте, молодой человек, это неплохие деньги!» «Очень неплохие деньги!» «И заметьте, потеря столь незначительной части организма никак не отражается на его жизнедеятельности!» «Я сказал нет. Я до сих пор расту и меняюсь каждый день. Не хочу превращаться в миролюбивого кастрата с писком вместо голоса. Думаешь, я не знаю, чем грозит потеря тестостерона и прочих гормонов?» «Есть искусственные заменители. Я дам необходимые таблеточки для поддержания гормонального баланса», — услужливо предложил Люмбери. «Нет. Ответ окончателен. Что еще интересует в моем теле?» «Скажем так, молодой человек», — замялся Люмбери. «У меня есть приятель с 10-го сектора. Очень хорошо обеспеченный приятель. Из-за некоторых обстоятельств ему срочно необходимы глаза. На крайний случай хотя бы один хорошо видящий глазик». «С чистой сетчаткой», — язвительно продолжил Нортис. «Доктор, это федеральное преступление. За такое сразу отправляют на добычу урана или на работы в открытом космосе. И каждая смена будет длиться 14 часов. Одно дело — нелегальная продажа органов, и совсем другое — пересадка глазных яблок для обхода полицейских сканеров. Я прав?» «Ну откуда я могу знать, юноша?» – развел руками доктор. «Ведь я не спрашиваю тебя, почему ты продаешь собственные органы. В моем бизнесе не принято задавать много вопросов». «Ну а меня это интересует по одной простой причине. Моя сетчатка еще ни разу не попадала в полицейские базы данных. Во всяком случае, в качестве преступника. Я чист перед законом, и это автоматически повышает стоимость моего глаза в несколько раз. Не так ли, доктор Люмбери?» Нортис не ждал слов доктора. Он уже знал ответ и был готов продать глаз. Вопрос лишь в цене. Отдавать за бесценок абсолютно здоровый глаз с незасвеченной сетчаткой не хотелось. Пересадка чистых глаз была единственным способом обойти натыканные повсюду полицейские и муниципальные сканеры. Свободным от сканеров был только внешний сектор. Здесь они имелись в редких местах. Например, у шлюза перехода в 11-й сектор. «Возможно». Ушел от прямого ответа доктор и, заискивающе улыбаясь, добавил. «С вами приятно иметь дело. Думаю, мы обязательно договоримся. Так что насчет глазного яблока? Продадите старому доктору этот очаровательный карий глазик. «Продам», — кивнул Нортис. «Когда узнаю предложенную цену. И что я получу взамен? Выработавший свой ресурс монохромный глазной имплантат с 5-сантиметровыми телескопическими окулярами камер?» «О нет, молодой человек, ни в коем случае. За кого вы меня принимаете? Добрый доктор Люмбери припас для вас настоящий технологический шедевр». Доктор суетливо набил на броскоме несколько команд, протянул компьютер к терминалу. На экране появилось крутящееся изображение глазного имплантата. Люмбери горделиво повертел изображение в разные стороны, не забывая делать пояснения. «Гражданская модель 2X8504 создана корпорацией Юкаши Индастрис. Имплантат поддерживает полный спектр цветов. Предусмотрен встроенный блок инфровидения, две пары сенсорных линз. Гарантийный срок работы 10 лет. Попрошу заметить, данный образчик проработал лишь 3 года. Пальчики оближешь. Да что тут думать, молодой человек? Кто еще сможет сделать подобное предложение?» «Не пойдет», — отрицательно качнул головой Нортис. «Он сделан из обычных металлов и пластика. Меня интересуют имплантаты с сартианитовым покрытием. Сделаем так. Я сам выберу подходящий мне имплантат. Согласен даже на монохромный, но с сартианитовым напылением. Договорились?» «Договорились, господин Нортис», — закивал Люмбери. «Весь мой ассортимент к вашим услугам». «Теперь поговорим серьезно». Вертинский вывел на броскоме составленный список органов и продолжил. «Ты получишь от меня немало. Сердце, печень, почку, левое легкое и мой единственный глаз. Помимо этого ты получаешь несколько приличных лоскутов кожи, 10 единиц костного мозга. Правильно?» «Правильно», — с готовностью подтвердил доктор, возбужденно перебирая пальцами. «А как насчет пары сотен волосяных луковиц? Совсем немного». «Волосяные луковицы?» На мгновение задумался коллега. «Хорошо. Взамен я получаю отмеченные мною имплантаты с артианитовым напылением и протез правой руки. Операция по извлечению и замене произойдет здесь. Общий наркоз обязателен. Извлекать будешь по одному органу в день. Я не хочу загнуться от химического передоза или болевого шока». «Но это займет больше недели», — запротестовал Люмбери. «А как же моя практика? У меня много больных, требующих моего постоянного надзора. Кто возместит убытки?» «Прибыль, полученная от продажи моих органов, с лихвой возместит твои убытки. Доктор, последнее предупреждение. Не пытайся прокатить меня». «Хорошо, хорошо, господин Вертинский», — пошел на попятную Люмбери. «Договорились. По одному органу в день. Все операции под общим наркозом». «И постоянное подключение к реанимационному комплексу автодока», — добавил Нортис. «Искусственное питание и регенерационные смеси в полном объеме». «И это тоже», — со скрипом согласился доктор. «Но зачем вы повторяете, юноша? Старый доктор Люмбери все понял и горит желанием приступить к работе. Время, деньги, не нужно лишних слов». «Я повторяю для моего телохранителя», — пояснил Нортис и кивнул в сторону Марлин. «Она будет постоянно здесь и проследит, чтобы ты четко придерживался наших договоренностей. И последнее. Я хочу настоящее, сертифицированное средство для наркоза. Никаких дозеров с дешевой наркотой или набодяженной смесью из крошенных таблеток дистрола или мегацитрела. Мне не нужна наркотическая зависимость». «Должен заметить, что вы очень предусмотрительный юноша», — обреченно прошипел доктор, уже прикинувший немалую стоимость сертифицированных медикаментов. «Моя прибыль тает на глазах, господин Нортис. Еще пара таких уточнений, и добрый доктор Люмбери останется нищим». «Не преувеличивай. Я знаю настоящую цену человеческих органов. Без прибыли ты не останешься. Так мы договорились по всем пунктам?» «Договорились», — подтвердил доктор. «Все будет сделано по высшему разряду». «Марлин, ты все услышала?» «О да», — кивнула Марлин. И записала на броском. «Не волнуйся. Пока ты будешь в отключке, я прослежу за шаловливыми ручонками доктора». «Попрошу вас», — скинулся было Люмбери, но, наткнувшись на спокойный взгляд девушки, сник и кивнул головой. «Не волнуйтесь, господин Нортис, все будет в порядке. После завершения всех операций прошу не забыть стереть видеозапись наших переговоров. Никому не нужны лишние свидетельства их личных торговых дел, верно? Что ж, можно приступать?» «Можно», — пробормотал Нортис, уже сожалея о принятом решении. «Приступайте. Вот этот глазной имплантат мне подойдет. Монохромная модель 3X1119 с артианитовым напылением». «Согласен», — кивнул доктор, вполне довольный намечающейся сделкой. «Но должен предупредить, что могу гарантировать на него не больше 6 месяцев стабильной работы. Потом начнется рябь и эффект кривого зеркала». «Неважно, 6 месяцев вполне достаточно». «Ну, как говорят у ваших русских, хозяин господин». «Хозяин барин», — поправил Нортис и обессиленно откинулся на подушку. «Начинайте». Первым делом Люмбери подстелил под тощего калеку старое пластиковое покрывало. Отбросил в угол подушку и простыню. Покопавшись в принесенной сумке, достал некогда белый халат и, небрежно накинув его на плечи, повернулся к роботу. Сухие пальцы запрыгали по панели. С шипением робот пришел в движение. Верхняя крышка корпуса отошла, появился десяток манипуляторов, оканчивающихся хирургическими инструментами и приспособлениями. Выудив из чрева робота несколько пластиковых трубок с довольно толстыми иглами, доктор буднично и без какого-либо предупреждения воткнул их в руку Нортиса и пояснил. «Наркоз. Регенерационная смесь и подавители иммунитета. Сейчас ты заснешь. Ну-с, начнем-ка мы, пожалуй, с глазика. Очень уж он у тебя симпатичный». Комната завертелась перед глазами Нортиса, и он погрузился в сон, успев увидеть, как подъехавший к кровати робот тянет к нему блестящие щупальца. Похоже, сейчас он смотрел собственными глазами в последний раз. Когда к нему вернется зрение, то окажется, что отныне его мир окрашен в зеленый цвет. Цветными останутся только его воспоминания, и как раз в них Нортис сейчас тонул, медленно погружаясь в далекое прошлое. Он снова видел тот день, когда он потерял все.